99. Итак, когда мое в сознании первенствует, правильно идет восприятие. Закон остается незыблемым. Нельзя служить двум господам, или себе, или владыке. Служение владыке исключает самонаполнение или наполнение сознания собой вибрациями низших оболочек. Они олицетворяют себя или низшее «я», и все, что исходит от них, касается низшего мира. Наполниться владыкою — это значит достичь такого состояния сознания, когда мысль о высшем главенствует, вытесняя все, что от земли. Конечно, соприкосновение с земным неизбежно, но говорится о том, чему предано и чему прилежит сердце. Исключительную любовь и привязанность к чему бы то ни было наполняет сердце мыслью о любимом. Также точно и любовь и преданность к кому бы то ни было. И если мы земные привязанности свои сопровождаем наполнениями сердца и сознания, то не глубже ли и не полнее ли должна оявляться любовь и преданность владыки? И всегда ли сердце на страже любви высшей, и всегда ли образ владыки звучит, вытесняя суету земную? Какую меру ее мерите? Полная преданность и полное устремление не могут остаться без отклика. На устремление полносердечное отвечаю всегда, ибо всегда у дверей ваших. Но для охраны серебряного моста требуется зоркость и чуткость сотрудничества. То говорит, что дозор легок, когда все окружающее восстает, чтобы затмить лик мой. Но борьба неизбежна, и борьба непрерывна, борьба за удержание связи. Цепь белых сил надо держать со всем напряжением духа. Сущность окружающего рычит и стремится потушить огонь духа преданности и любви к владыке, так как мир живет без владыки. Дозорное сердце не позволяет ослабнуть нити связи, в каждодневности укрепляет сообщение. Если вы сделаете все возможное, не замедлит рука владыки. Не забываю, но следует помнить, что и космические условия бывают разные и не могут не влиять.